Глава 25. Льву Ивановичу тоже было душно в небольшом кабинете Примакова. Четверо оперативников сгрудились у компьютера и уже минут 20 внимательно просматривали принесенные редактором сочинского вестника материалы со злополучной свадьбы. В основном это были фото, но было и несколько небольших видеозаписей, которые решили посмотреть уже напоследок. Самая последняя из них и привлекла внимание Гурова. «А ну-ка, Марина, остановите на этом кадре!» — неожиданно попросил он Терентьеву. «Нет-нет, промотайте чуть назад. Да, вот так. На заднем плане, чуть справа от министра и его жены. Видите? Девушка в брючном костюме?» — спросил Струков. «Да-да», — отозвался Лев Иванович и наклонился ближе к монитору. «Похоже, что это...» — проговорил он вполголоса. «Эх, нечеткое изображение!» — с досадой сказал он, и, не отрывая взгляда от кадра, обратился к Примакову с просьбой. «Тимур Михайлович, будь добр, принеси ноутбук. И скинь, пожалуйста, на него тот видеоматериал, который я сегодня с Ириной Витальевной просматривал». Майор принес со своего стола ноутбук и, выполнив просьбу Гурова, посмотрел на него вопросительно. «Промотай на 12:40 и останови кадр», — попросил Лев Иванович. «Я вам сейчас кое-что покажу. Смотрите», — указал он на кадр на мониторе ноутбука. «Эту девушку зовут Полина, и она, по утверждению Арины Витальевны, была той самой девушкой, которую Данилин-младший бросил ради нее. Посмотрели? А теперь сравните ее с девушкой на заднем плане нашего нового видеоматериала, снятого журналистом на телефон». «Посмотрели», — ответил за всех капитан Струков. «И что? Я не совсем понимаю, что требуется увидеть». Лицо во втором случае очень нечеткое, размазанное, просто девушка резко повернула голову. «Ну как же!» — воскликнул Лев Иванович. «Марина, вы ведь женщина, видите отличие?» «Прическа», — уверенно сказала Терентьева. «На профессиональной видеозаписи укладка у девушки просто идеальная, а тут...» — она кивнула на видеозапись телефона. «Прическа выглядит так, словно волосы наскоро собраны в пучок». «Так, а еще...» Гуров посмотрел на троицу сочинских оперов, которые внимательно рассматривали оба стоп-кадра. «Обувь», — подсказал Гуров. «Я бы и сам не обратил на это внимание, но тут я просто знал, на что мне нужно обратить внимание, а вы нет. Видите, девушка, которая идет по проходу, обута в туфельке. Вон краешек светлый выглядывает. А та, что стоит за министром, обута явно не в туфли. Носки обуви, которые выглядывают из-под длинных брюк, темные. Может, красные или черные, надо ближе рассматривать». Гуров торжествующе посмотрел на присутствующих, потер руки и сказал. «Оба видео срочно отдать в работу экспертам. Пусть они скажут точно, какая на этой Полине обувь, и вообще, Полина ли это или кто-то другой. И чем скорее, тем лучше. И вообще, Тимур Михайлович, завтра не позднее 2 часов я жду все отчеты экспертов и по спортивному костюму, и по слепку, и, в общем, по всем уликам. Как только все заключения будут готовы, обсудим дальнейший ход следствия. Теперь скажите мне, что с камерой? Узнавали про нее?» «Узнавал», — ответил капитан Струков. «Фирму, которая устанавливала и обслуживает камеры на территории шале Данилина, просьб проверить камеру не поступало. Скорее всего, потому что внешних повреждений на камере не было. Камеру просто ослепили, отключили от Wi-Fi роутера. И сделать это мог кто угодно, кто знал IP-адрес устройства». «Понятно», — ответил Лев Иванович. Хотя в технических тонкостях он не разбирался, но Гурову вполне хватало и заключения специалистов, которое объясняло ему, что камеру могли отключить в любой нужный момент, и за 2 дня, и за час до убийства. «Что ж, я думаю, что на сегодня пока все, расходимся до завтра. Хотя...» — Лев Иванович повернулся к Терентьевой. «Марина, поищите в списках приглашенных эту Полину, 24 лет, студентку. Мне нужны ее фамилия и номер телефона. Вы ведь записывали контакты всех присутствующих на свадьбе, не так ли?» «Да, конечно», — отозвалась капитан Терентьева. «Иначе как бы мы их приглашали на беседу? Кстати, с этой девушкой я сегодня уже разговаривала. Это Полина Васнецова. Я сейчас прямо и выпишу вам номер ее телефона». «Да, пожалуйста», — попросил Гуров. «Буду премного благодарен. Хотелось бы связаться с ней прямо с утра». Все стали расходиться. «Подвезти до отеля?» — спросила Терентьева Льва Ивановича, когда протягивала ему листочек с данными Васнецовой. «Нет, спасибо», — ответил он. Хочу прогуляться, город посмотреть, воздухом морским подышать. Хотите, составлю компанию?» — предложила Терентьева. «И нет, дома меня никто не ждет», — улыбнулась она, предваряя вопрос Гурова. «Ну, раз никто не ждет, то я тогда, пожалуй, не откажусь от хорошей компании», — согласился Лев Иванович. «Заодно и поужинаем где-нибудь на свежем воздухе». «Я знаю отличный ресторан. Туристы туда не очень любят ходить, а зря. Кухня там отличная». «Марина, я вам доверяю», — рассмеялся Лев Иванович и взял молодую женщину под руку. «Ведите в свой шикарный ресторан у моря, но платить за ужин буду я». Полковник сказал это таким категоричным тоном, что Марина с удивлением посмотрела на него. «Думаете, что наше дело сдвинулось наконец-то с мертвой точки?» — спросила она. «Я очень на это надеюсь», — ответил уже серьезно Гуров и повел Терентьеву к выходу. Ресторан и впрямь оказался, хотя и невзрачным на вид, но с хорошей и разнообразной средиземноморской кухней. Гуров старался быть галантным кавалером и ухаживал за Мариной как мог. Получалось немного неуклюже, а поэтому он все время извинялся и, смеясь, оправдывался. «Я уже 100 лет по ресторанам не ходил. С женой мы вместе редко куда выходим. Больше как-то дома привыкли трапезничать». «Трапезничать», — повторила Терентьева. «Хорошее слово, теплое». «Да», — согласился Лев Иванович. «Раньше много было красивых слов. Это сейчас русский язык полон англицизмов и сленговых словечек. Молодежь, если честно, порой бывает трудно понять. Говорит на какой-то тарабарщине». «Полностью согласна с вами. У меня сын в 7 классе разговаривает со своими сверстниками так, словно он созвездие Альдебаран», — рассмеялась Терентьева. «Я даже и не пытаюсь понять, что означают все эти странные словечки вроде «байтить» или «варик». В моем детстве, конечно же, тоже были разные словечки, но чтобы до такой степени непонятные... Иногда, когда слышу, как подростки между собой общаются, думаю, что попало в другое измерение». «Марина, скажите...» Гуров вдруг стал серьезным и сосредоточенным. «Вы сказали, что сегодня беседовали с Полиной Васнецовой. Можно узнать, о чем именно и какое впечатление она произвела на вас?» Терентьева задумалась, а потом ответила. «Впечатление? Серенькая она, посредственная личность. Внешне, да, красивая и даже очень, но вот если судить по интеллекту... Знаете, если честно, то я не вижу ее в роли убийцы. А разговаривали мы с ней в основном относительно событий после выстрела. Но она сказала, что была далеко от молодоженов, разговаривала со свидетелем на веранде. То есть их от молодых отделял бассейн и газон. Стояла она к ним спиной и оглянулась только когда услышала крики, и парень, с которым она разговаривала, произнес, округлив глаза: «Ну нифига себе!» Она испугалась? Какова была ее реакция? Ведь убили все-таки ее бывшего любовника. «Да она с ним уже 1,5 года как рассталась», — махнула рукой Терентьева. «Девушка, конечно же, в шоке была, но не в депрессии. По ее словам, Глеб как с Ариной познакомился, так больше ни на кого и не смотрел. Мне вообще кажется, что Полина с Данилиным-младшим встречалась только потому, что у него денежки в кармане не переводились, и он водил ее по ресторанам да ночным клубам. В общем, она обычная прилипала, готовая спать с любым, у кого есть деньги и кто клюнет на ее прелести». «Хм...» — задумчиво нахмурился Лев Иванович. «Может, оно и так. Но мне все не дает покоя ее вид до убийства и после. Но если все так, как она говорит, и у нее есть алиби, человек, с которым она разговаривала на момент выстрела, то... Черт, тогда получается, что та девица, что на видеозаписи с телефона журналиста, это не она, а кто-то, кто оделся, как она». «Думаете, что ее хотели подставить?» Марина наклонила голову и вопросительно посмотрела на Гурова. «Вполне возможно, что и хотели, и подготовились к этому заранее. Костюм ведь на обеих девушках был одинаковым, а значит...» «Значит, убившая Глеба девица знала, во что будет одета Полина Васнецова на свадьбе». «А это означает, что нам нужно выяснить у Васнецовой, в каком магазине она покупала костюм, и узнать, кто еще в эти дни приобретал точно такой же костюм», — закончил Гуров мысль. «Что ж, завтра мы с вами, Марина, вместе встретимся с этой Полиной-студенткой и выясним у нее все нужные нам сведения».